таком формате я продержался еще час и, когда кончал в ее ротик, снова взялся за волосы, контролируя голову. Так как с помощью чар я заставил свои яйца вырабатывать больше спермы, девушке пришлось фактически безостановочно глотать. В итоге она не справилась, и я залил ее лицо и грудь своим семенем, а из-за того, что все остальные девушки уже закончили сборы, ей придется идти до основного места развлечения в таком виде. Стряхнув остатки спермы ей на лицо, заправил член в штаны и, ущипнув двух девушек за ягодицы, двинулся на выход. Почему-то в этот раз раздевалки показались мне не совсем тем местом, где стоит трахать барсучих, хоть частично я и не сдержался. Вести всех в выручайку показалось тоже неправильным, еще и такая толпа вызовет вопросы у окружающих, поэтому в одном из заброшенных коридоров второго этажа не основного корпуса была организована и прибрана комната. И организована она была действительно для праздника, а не только для секса. Выпивка и еда были доставлены сюда эльфами по приказу Дамби. Но тут я немного накосячил и просчитался. Такое активное шевеление эльфов на кухне после матча и пропажа команды проигравших вызвали соответствующие вопросы у декана их факультета, поэтому возле нужного кабинета нас уже ждала профессор Спраут. Хм, раньше я особо не уделял время рассматриванию учителей, кроме тех, кто меня интересует в данный момент, и пропустил то, как выглядят почти все преподаватели, кроме тех, с кем уже контактировал. Если правильно помню, такое называется туннельным синдромом у геймеров, когда видишь только то, что перед тобой и не обращаешь внимания на картину по сторонам и в целом. Надо это прекращать, а то могу вляпаться и серьезнее, либо пропустить что-то интересное. Что касается влипнуть, то сейчас это несущественно. Закладки в пассивном состоянии за 4 месяца уже распространились по всем, кто есть в замке, это почти 1000 человек, что не сильно существенно, ведь мы все сидим в большом зале при приеме пищи. В данный момент они просто активируются на полную катушку, делая из декана барсуков послушную секс-куклу. Что касается ее внешности, то тут все далеко от канона. 3 факта, в которые попал фильм. Ее невысокий рост, прическа и цвет волос. Но даже если они седые от возраста, то по ней в целом это не слишком заметно. Помана выглядела лет на 35, не больше. Округлое лицо, широкая улыбка на пухлых губах, аккуратный носик и зеленые глаза. Одета она была, как и всегда, в балахонного типа мантию, тяжелую и толстую даже на вид, да еще и с защитными рунами. Неудивительно, если учесть, какие растения водятся у нее в теплицах. Забегая вперед, скажу, что рабочая мантия прячет очень сексуальное тело с очень смелым нижним бельем для магов. Несмотря на низкий рост, ноги были длинными и стройными, хоть и ее пятая точка тоже была крупнее ожидаемого. У нее была тонкая талия и бюст не меньше 6 размера, тело не идеальное, но очень привлекательное, что подчеркивалось тем самым нижним бельем. Кружевные чулки до середины бедра с ремешками и поясом на талии, отсутствие трусиков, уже второй такой случай до моего вмешательства. И кружевной мягкий лифчик, который закрывает грудь снизу, едва прикрывая сосок и оставляя часть верхнего ореола открытым, как и всю остальную грудь сверху. Подойдя ближе, поднимаю ее лицо за подбородок, чтобы было удобнее целовать, и, наклонившись, впиваюсь в пухлые губы жадным поцелуем. Женщина начинает активно отвечать, но поцелуй особо не углубляем. Да, мозг Спраут я вынес так же, как и Дамблдор, решив, что с ней не стоит возиться. Оторвавшись от губ женщины, когда уже кончался воздух, кивнул в сторону двери, давая команду всем заходить. Особо болтать смысла не вижу, да и ждут нас уже там девушки из моей команды по квиддичу. Все, следуя моему жесту, стали заходить в кабинет с накрытыми для вечеринки столами. Заходя следом за последней из пуффендуек, толкнул ее в спину в сторону свободного от еды стола. Поняв, что от нее требуется, девушка спустила трусики и, нагибаясь, подняла юбку, обнажая свой зад. Пока девушка принимала нужное мне положение, я запечатал помещение в барьер с полной остановкой времени, а после совершил шаг и заполнил едва влажное влагалище застонавшей барсучихи своим членом, доходя сразу до шейки матки и пробивая ее, заполняя саму матку. Смазки действительно было немного, еле хватало на то, чтобы мой член двигался, не причиняя боли, а я же, пока еще трахаю пезды, решил не применять суккубус. Тем более девственниц или неопытных среди сегодняшних кукол нету, своих сокомандниц я уже не раз использовал и растянул хорошенько, а все пуффендуйки имели парней и вели активный сексуальный образ жизни. Жаль, конечно, что девушки уже пользованные, но с их телами это не удивительно. Например, сучка, которую я сейчас натягиваю, кстати, снова вратарь команды, везет ей, однако, оказывается, уже сменила двух парней по причине неудовлетворенности в сексе. Сейчас она, упершись головой в стол, испытывает первый в жизни оргазм от члена, а не от своих пальцев и язычков подруг по команде. Девушка еле сдержалась, чтобы не расплакаться от боли и удовольствия, ей не верилось, что такое возможно, когда о похожих, но не настолько сильно, случаях рассказывали подруги, но вот сейчас она ощущала, как ее нутро заполнилось и с каждым движением растягивается под нужды члена, принося более невероятное удовольствие. Продолжая неспешные фрикции в киске первой жертвы, осматриваю комнату. Все девушки давно избавились от мантии и нижнего белья, сейчас сваленного в кучу в углу комнаты, школьные юбки были укорочены почти до состояния поясов, едва прикрывая верх ягодицы часть лобка, колготки превращены в чулки, а школьные рубашки расстегнуты и подогнаны так, чтобы поддерживать обнаженные груди. Помана Спраут просто сняла свою рабочую мантию, оставаясь в одном нижнем белье. Благодаря тотальной обработке, у всех девушек полностью отсутствовало восприятие времени, усталость и чувство скуки. Они не ощутят разницы, пройдет ли 5 минут или 5 недель, находясь в барьере. Не вспомнят они и о парнях, которые ждут их в гостиной или в укромных уголках замка. Также плюс обработки в том, что у них всегда найдется чем заняться, пока я ими не пользуюсь, от просто медитативного поглощения напитков и еды до бурных дискуссий с подругами и новыми знакомыми. И в это все гармонично вписывается и декан одного из факультетов, никак не смущая студентов и не смущаясь сама. Все их преображения в одежде были лишь для того, чтобы порадовать мой взгляд, и, судя по все крепнущему и увеличивающемуся члену во влагалище вратаря команды пуффов, которая уже еле выдерживает мой размер, у них это получается хорошо. Под моими толчками в течение получаса девушка уже смогла испытать тройку оргазмов. Затолкав член как можно глубже, кончил, заливая спермой матку, а после вынув член из облегченно вздохнувшей девушки. Но я даже не думал давать ей передышку, а сразу стал проникать в ее анальное отверстие. Судя по ее воплю и тому, насколько туго прорываться внутрь, для куклы это был первый опыт подобного секса. Немного замедлил проникновение, чтобы наложить на всех девушек из пуффиндуя заклятие суккубуса, а то я уже начинаю заигрываться, а следовательно могу и забыть о нем потом, что в принципе и произошло сейчас, только случайно о нем вспомнил. После этого я снова отдался своей похоти, сношая отверстие девушки до того состояния, когда она уже еле могла держаться в сознании, а учитывая количество наложенных на всех присутствующих бодрящих чар, то это очень приличное время. Следующей моей жертвой стало три охотниц пуффов, которые продолжали прерванный в раздевалке спор о прошедшем матче. Все трое были темноволосыми, среднего роста и телосложения, без выдающихся особенностей тел. Запустив руки между ног к двум ближайшим, стал поглаживать пальцами их слегка влажные киски. Девушки поначалу даже не прекратили разговор, не обратив внимания на вторжение моих пальцев в их нутро, продолжая общение сквозь стоны. Только получив прямой приказ встать на колени, пустили свои рты в другое дело, умело заработав языками по всему стволу моего члена. Практика совместного минета у девушек уже была, они встречаются с парнями-близнецами из Коктеврона, и те частенько делятся своими девушками друг с другом, поэтому девушки привыкли, когда их натягивают в обе дырки одновременно или когда вдвоем приходится сосать один член. Пока две опытные хуесоски занимаются своим делом, я игрался с грудью третьей девушки, заодно создав парочку клонов и отправив их развлекаться с другими девушками. На одного меня тут сейчас очень много целей, а опробовать хочется каждую, и клоны для такого – идеальное решение. Вот пока я трахаю и кончаю в матку очередной девушке, думаю, стоит ли в конце давать им зелье от беременности или обеспечить всем пуффиндуйкам залет. Ну, если быть точным, оставить все на великий рандом. Спустя еще пару подходов уже на другой шлюшке, заполняя ее матку спермой, пришел к решению, что пока не стоит, а вот в конце года, если нынешним семикурсницам не дадут права выбора, закончить школу или нет, тогда и решу. Если дадут, то скорее всего обрюхачу всех девушек с седьмых курсов, которые решили покинуть школу. Может, это и не совсем правильно и честно по отношению к девушкам, но когда это меня волновало в этом мире, сейчас я по полной уделил внимание капитану команды Пуффендуя. Девушка, наверное, была одна из тех, за кем парни ходят табунами. Высокий рост, длинные и стройные ноги, пышное, но стройное и подкачанное тело спортсменки с грудью объемом около шестерки. Характер у девушки скромный и застенчивый, она, наверное, единственная, кто еще ни с кем не встречается, так как не может определиться, какого ухажера принять, так как оба парня ей нравятся. Но, к сожалению, для ее возможных парней, если она примет чьи-либо ухаживания, то девушка им достанется знатно попользованной, так как сейчас активно скачет на моем члене, с полным остервенением пытаясь выжать из меня оргазм. И останавливаться, пока не разработаю обе дыры, я не собираюсь, слишком уж хороша сучка, чтобы не воспользоваться ее телом на всю катушку, особенно ее узким девственным ранее анусом и огромными упругими дойками. Кстати, как ни удивительно, но кроме тех двух, что делит близнецов, все пуффендуйки были анальными девственницами, но этот небольшой недостаток их половой жизни я исправил, лично порвав анус каждой девушке. Сейчас особо узкие экземпляры мои клоны с удовольствием растягивают, заполняя криками кукол весь кабинет. К этому времени я уже успел опробовать каждую пуффендуйку, к развлечению присоединились и гриффиндорки. Мои слова на вчерашней тренировке сильно запали им в душу, и сейчас под действием закладок они старались максимально удовлетворить меня своими телами, особенно старалась Хлея, скача на моем члене обоими своими отверстиями. Кончив в девушку и встав с кресла, в котором трахался с Хлоей, отправился к Спраут, все-таки пора заняться и ей, раз уж выдался случай. Женщина стояла у окна, опираясь руками о подоконник и всматриваясь вдаль, выпитив свою аппетитную попку. Бесцеремонно разведя ягодицы, вставил член в приоткрывшееся анальное кольцо и, не жалея женщину, следующим толчком бедер погрузился настолько, насколько позволяла узость ее прохода. «Ах, как хорошо, а!» – застонала декан, опустив голову. За счет действия ментальной магии, ее настоящего характера уже по сути и не было, наружу были вытащены все ее скрытые желания, сделав из скромной милфы увлекающуюся ботаникой секс-куклу-мазохистку, готовую трахаться с кем угодно и где угодно. Но я все же ограничил закладками ее порывы на себе и вернул часть самообладания в виде маски для общества, чтобы ее поведение не вызывало проблем. Все это произошло уже даже без моего непосредственного участия, с помощью клона, пока я трахал ее студенток. Как и говорил ранее, я сделал из женщины такую же куклу, как и из директрисы, только с некоторыми особенностями и поправками на индивидуальность. Совершая фрикции, я постепенно ускорялся, слушая стоны удовольствия женщины. Двигался внутри ее жопы относительно легко, Помана не была анальной девственницей и играла со своей попкой сама. Судя по этому и ее одежде под мантией, декан точно не была такой скромной и приличной, какой себя показывала обществу, что и облегчило магии слом и переделку ее разума под мои нужды. Но как выяснил клон, шерстящий ее разум, она еще ни разу не была с мужчиной, недолюбливая нас в таком деле как секс. Хотя и с женщиной она тоже не была, она не чувствовала тяги ни к своему полу, ни к противоположному, так что в ее мозгах явно что-то было не так, но мое вмешательство это изменило. Кончила Спраут почти одновременно со мной, ощутив, как ее нутро заполняется моей спермой, причем ее организм и тело я не контролировал, даже суккубус был на минималках. Вынув член из задницы, понаблюдал за тем, как из ее постепенно закрывающегося очка стала струиться сперма, стекающая по ноге на пол. Затем я потянул ее за руку вниз, заставляя тем самым встать на колени. После того, как женщина, улыбаясь, сама встала на колени и открыла рот, погрузил головку члена в него, приказывал почистить тот. Примечание к части. Все как и обещал, отредактировал и немного дописал все, что планировал. Да, в итоге не сильно много, но все же пару расширений получилось добавить. Можно, конечно, конкретно все снести и переписать, я об этом думаю, но пока думаю все же оставить так. Опять черновик, опять короткий, жду тапки. Сорян, что именно так, но начало января выдалось плотное по основной деятельности, стримом. И да, могу пропасть до первых чисел, хочу дописать или переписать все, что уже выложено в черновиках и написать хотя бы пару черновиков вперед, чтобы не было таких цейтнотов. Да и надо по паре глав подготовить в другие фики, а то там совсем чуть. Кстати, захватила идея по Гарри Кукфику «Лабиринт», сборник дроблов по разным фандомам и оридж, но объединенные одним оригинальным сюжетом. Идея по сцене со святочным балом, но по хронологии там шестая глава, а выложено два, три почти дописано, четыре в зачаточном состоянии, пятая около четверти. Примерная дата выхода следующей главы или 5 или 10 число следующего месяца. Глава 14. Внезапные приключения. Дописывается, переписывается, могут быть обрывы в тексте. Примечание к части. Жду тапки. Вот и 10 число. Как и обещал, три предыдущие главы дописал и вывел из черновиков. И вот новая глава. Предупреждаю, она очень спорная. В ней присутствует алкоголь и то, что не может не вызвать негодование, хотя вся работа наполнена подобным. Напоминаю, я пишу о ГГ с как можно более отвратительным поведением, которое сам не одобряю и не приветствую. Насчет алкоголя, сам в реальном мире не пью, уже, и другим не рекомендую, гиблое это дело. Короче, жду отзывов. Короче, буду рад вашим комментариям и мнениям. На правах рекламы хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность, канал на YouTube. https://www.youtube.com/2kvsk106vseve. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать, https://donationalerts.com/erdarankft. Помана отлично справлялась со своей задачей, хоть полноценный минет и делает в первый раз. Вот же шлюшка, тренировалась и этому. Уже через полчаса женщина активно сосала, заглатывая весь ствол, по дороге умудряясь работать языком и губами. А еще через час и пару спусков спермы ей в рот, которые она с удовольствием глотала, я просто трахал ее горло, держа за голову. Естественно, целкой я спраут не оставил и, уложив на пол, устроился между ее широко раздвинутых ног, после чего направил член в ее изнывающие от ожидания и вовсю текущие лона. Целку сбил грубо и быстро, сразу задвигав бедрами в быстром темпе, не давая адаптироваться стонущей от удовольствия женщине. Ее влагалище буквально засасывало внутрь себя на каждом движении вглубь, а грудь женщины манила еще больше, когда она выгибалась мне навстречу при движениях внутри себя. Долблению ее влагалища я уделил много часов, попутно играясь с ее выменем, покусывая и посасывая соски. Периодически у женщины, несмотря на закладки, проскакивали старые повадки, и тогда она пыталась выбраться из-под меня и просила остановиться, но чем дольше мы занимались сексом, тем меньше этого было, а потом настройки окончательно выбили это поведение из нее. В конце, развеяв клонов, кончил, заливая ее матку огромным количеством спермы, и поставил клеймо на ее левой груди, так же, как и Пинс Дамблдор, только в этот раз в центре был дракон, держащий в лапах знак даров смерти. Я уже решил, что это будет моим знаком. Руны вокруг герба обеспечивают защиту, маячок для трансгрессии и минимальный отвод внимания от женщины как сексуального объекта. Надо будет изменить рисунок и на других клеймах под этот вид. Закончив на этом и почистив память всем кроме спраут, напоил их стандартным набором зелий. Забрав кристаллы и почистив все от спермы, ушел, не дожидаясь прихода всех в себя. Пусть со своими парнями и между собой разбираются сами. Количество алкоголя на столах достаточное, чтобы принять это все за обычные посиделки, вышедшие из-под контроля. Со мной в гостиную направилась только Хлоя, которая еще была в адекватном состоянии. Кстати, о посиделках, мне предстоит еще процесс празднования победы в гостиной. Из всех членов команды на веселье с барсучихами было только четверо из грифов, а времени для всего мира прошло не почти трое суток, а всего меньше час, так что сейчас в нашей башне все только собираются праздновать. Ну а я только за. Когда пришел в гостиную, все уже потихоньку начиналось. Младшекурсников, кроме участников команды и Геры, разогнали по спальням, а старшекурсники выставляли сливочное пиво и другие более тяжелые напитки магического и немагического мира. Смотря на это, я понял две вещи. Первое, что просто посидеть и расслабиться, не устраивая треш, не выйдет, и второе, я уже кучу лет не пил алкоголь. Последний раз, наверное, был во время празднования конца второй магической войны во втором мире. В тот раз закончилось все полным разрушением небольшого городка и превращением всех его жителей женского пола в спермоприемники для бойцов победившей стороны. Тогда наша рота отлично расслабилась и повеселилась на территории бывшего врага, а после колонии. Началось все относительно прилично, были разговоры, музыка из магического радио. Разврат с моей стороны пошел после первой бутылки огненного виски. Первыми жертвами стали Диана и Лиза, которые по очереди медленно прыгали своими задними проходами на моем члене, пока я общался с героями и другими. После второй бутылки я, уже не сдерживаясь, сношал негритянку, пока мои клоны то же самое делали с Перси, Хлоей и Лизой. После третьей и четвертой бутылки незнамо чего я уже помню все фрагментарно. Вот я насаживаю Перси, сидя в кресле, вот мы с Вудом спорим о стратегиях, пока нам кто-то из команды отсасывает члены. Вот мы снова пьем и заставляем пить пришедшую нас разогнать по спальням МакГонагаллу. Еще провал и Минерва танцует медляк вместе со мной, будучи полностью обнаженной. Провал, пью уже фиг знает какую по счету бутылку и падаю в темноту без сознанки. Очнулся я с дикой головной болью хер знает где. Первым делом применил чары интоксикации и лечащие, чтобы убрать головную боль. Полегчало. Теперь я вспомнил, почему завязал с выпивкой. И нет, не потому, что боевой маг с уклоном в ментал и стихийную магию, потерявший над собой контроль, это берсерк на минималках. Умолчим, что от берсерка в итоге вреда в разы меньше, а потому что, блять, после такого болит все, а самое паршивое, ты нихера не помнишь. А для менталиста потеря контроля над разумом чревата. Это сейчас все мои закладки автономные и не требуют прямого управления, а вот первые годы все было иначе. Ты как кукольник теряешь контроль над разумом, и все куклы или сорвалась с крючка, или бездействуют как марионетки с обрезанными нитями. Но сейчас подобное мне не грозит, и я могу подумать о более насущном. Осмотрев комнату, понял, что нахожусь в среднем размером помещении с высокими окнами и полом, пророщенным в кровать. Комната, судя по искажению цветовой гаммы энергии, находится под барьером кристалла остановки времени, следовательно, можно не спешить и внезапных неприятностей не ожидается. Я лежал в окружении трех десятков женщин разного возраста и национальности, которые заполняли половину кровати комнаты. Большинство из женщин спали по причине переутомления, проще говоря, я их затрахал, судя по их внешнему виду. Состояние пятерки бодрствующих женщин можно оценить как плачевно удовлетворительное. Хоть их внешний вид не нес следов побоев, ран или каких-либо травм, но по их отсутствующему взгляду и позам можно сделать однозначные выводы. А выводы просты. Я по пьяному угару вынес всем им мозг, превращая в бездумные секс-куклы без эмоций и инициативы. Насколько сильно поврежден мозг, оценю после. Сейчас меня мучают две проблемы. То, что мне надо все вспомнить, и дичайший стояк. И раз уж кристалл активен, то, не решив вторую, браться за первую не стану, пока это не критично. Для решения второй проблемы осмотрел более внимательно тех, кто находится в сознании, спящих пока трогать не будем. Все пять секс-кукол были представителями разных рас, но европеек среди них не было. Две из пяти женщин стояли на четвереньках, одна была японкой лет 40 с большой задницей и выменем размера 7, а вторая была негритянка тоже не маленьких габаритов, но с грудью поменьше. Возраст точно на глаз не определю, но не меньше 30. Эти явно пока мимо, груди и задницы были до сих пор красными со следами синяков, а тела покрыты засохшей спермой. Еще двое были тоже представительницами азиатских рас, но не японками, в отличие от первой. Одна лежала на спине, подняв ноги и широко разведя, держала их руками, другая стояла на коленях с выпрямленной спиной и руками, лежащими на затылке. Обе были невысокого роста и среднего телосложения, груди четвертого и третьего размера соответственно, задницы у обеих были небольшими, но и не маленькими. По причине залитости их тел засохшей спермы эти тоже пока мимо. Почистить тела не проблема, но присутствие спермы значит, что я уже опробовал эти куклы. Ну и последняя просто стояла у стены, широко расставив стройные ножки и опираясь на стену. Вот к ней взгляд сразу прикипел. По внешности возраст был непонятен, что-то около 20. Раса девушки вроде бы негритянская, но в отличие от тех, что я видел раньше, кожа у нее не коричневая, а почти матово-черная. Фигура девушки очень худая, но стройная, как у фотомоделей или моделей для одежды. Рост ее около 2 метров. У нее были длинные прямые черные волосы, доходящие до подкоченных ягодиц, лицо вытянутое с острыми чертами, тонкий нос, глаза необычного ярко-зеленого цвета, губы пухлые и такие же черные, как и стоящие соски на почти плоской груди нулевки или единички. Прим автора. В связи с подобной тематикой, в которую меня занесло, напоминаю, что работа не призвана на разжигание каких-либо конфликтов на расовой или религиозной почве. Если где-то есть намек на подобное, то он проскочил случайно или по незнанию, Сам я отношусь ко всем одинаково. Если такое есть, прошу пометить в публичной бете, чтобы я мог исправить. Насчет ГГ, он может не знать, как правильно кого называть или не хотеть. В тексте показан его пофигизм и невежество, ну и просто сексуальные предпочтения. Ему абсолютно нет разницы, какой расы женщина. Он всех воспринимает как кукол или персонажи игры. Девушка, следуя приказу, оторвалась от стены и, медленно виляя попкой, подошла ко мне, опустилась возле моего паха на колени, после чего стала устраиваться на мне, направив член рукой в свою попку. С трудом и под крики боли, но девушка смогла усесться, погрузив стоящий колом член полностью в свой анус. Сидела она ко мне лицом, поэтому текущие слезы по ее щекам были видны, да и теперь я мог не только рассмотреть, но и изучить тело новой игрушки. Устроив голову удобнее на гигантских дойках спящей шлюхи, которые сейчас служили мне подушкой, пустил свои шаловливые ручонки изучать тело девушки. Первым делом мои руки, погладив ноги и талию, направились к возбужденно стоящим толстым соскам, которые выделялись своим черным тоном даже на ее теле. Схватив твердые как камень горошины под вскрик девушки, потянул их вниз, пока пальцы не соскользнули. После этого стал, не сдерживая, стягать их в разные стороны, щипать и выкручивать, наслаждаясь криками и еще более сильным сжатием анальных мышц от периодических оргазмов негритянки. Несмотря на мои действия, поза девушки не менялась, и она продолжала сидеть с выпрямленной по струнке спиной, только ноги разъехались еще шире, открывая прекрасный вид на ее пизденку. Толстые половые губы девушки из-за позы чуть приоткрылись и демонстрировали свое светло-розовое нутро. Перестав мучить соски, провел по телу руками, лаская бока, живот и ножки девушки, чтобы в итоге оказаться на ее киске одной рукой, а другой продолжать гладить бедро. Проводя пальцами по половым губам, уперся в клитор, вызывая стон наслаждения девушки, который перерос в визг боли от того, что я грубо тот выкрутил. Продолжая играться с почти сухим влагалищем, периодически входя в него двумя пальцами и лаская внутренние мышцы очень узкого прохода, стал слегка двигать бедрами, трахая попку девушки. Через полчаса такого неспешного секса первый раз кончил внутрь сучки, заполняя ее спермой. После этого решил, что прежде чем переходить к более активным действиям с ней, которые точно вызовут цепную реакцию, все же стоит восстановить свою память. Перестав терзать тело девушки руками и остановив движение бедер, устроился удобнее, так как снова сполз с подушки. Закрыв глаза, погрузился внутрь себя, активируя сканирующие ментальные схемы и восстанавливающие чары. Проведя так почти полчаса, смог восстановить всю картину целиком, благо выпил не так уж и много по меркам подобной магии. Поначалу все было вполне в пределах нормы, даже то, что я упустил контроль и устроил разврат по полной. К тому моменту в гостиной оставалось не так уж много людей, а мои девушки и участницы команды из старшекурсниц уже мной пользованы не по одному разу. Правда, Гере досталась жесткой анальной ебли наравне с Дианой, Лизой, Хлоей и Минервой. Ну ничего, память я всем на автомате подтер и поправил в конце, так что такого с собой обращения она уже не помнит, а все остальное за ночь поправит суккубус и зелья. Ну может не за одну ночь. Жаль, что такой урок дрессировки также был стерт из головы Минервы, ей было бы полезно. Но подобного развлечения мне оказалось мало, и я решил продолжить его за пределами Хогвартса, а именно в Лондоне. Позвав домовиков замка, попросил перенести меня в центр Лондона, а Дамблдор передать, что я на неделю ушел решать свои дела. Учитывая приказ директрисы слушаться меня в подобных вопросах, мою просьбу выполнили с удовольствием. В центре города я оказался поздно вечером, пьяный и без плана действий, а еще и без немагических денег. Но унывать я не стал, как и любой человек с моей первой родины, оказавшийся в подобной ситуации. Первым делом, допив то, что еще оставалось в бутылке, прихваченной с собой при переносе, я двинулся вперед, стремясь покинуть район, в котором оказался, так как эльф перенес меня в деловой центр города, а тут мне точно нечего делать, уж точно не в это время суток и не в таком состоянии. Двигался в основном не по центральным улочкам, а через подворотни, так как мне кажется, что так быстрее можно будет покинуть район. На самой окраине района, в проулке между зданий, когда я почти вышел к другому району, встретил первого попутного человека не в транспорте. Это оказалась молодая женщина, которая также по какой-то причине шла через этот проулок. Ее пальто было расстегнуто, а под ним была розовая кофточка и черная юбка-разлетайка. Да, в этом мире с погодой точно творятся сплошные аномалии. Где-то, как в Хогвартсе, лежит снег, а где-то тепло, как ранней весной. Вот и в Лондоне сейчас тепло, как весной, а потому верхняя одежда не всегда нужна. Девушка тем временем уже встала, как вкопанная, со стекленевшими глазами посреди переулка. Подойдя ближе, запустил руки ей под кофту, чтобы стащить лифчик и оценить мягкость ее троечки. Роль уличного насильника меня немного покоробила, но я не воспринимаю себя таковым и не вижу в своих действиях чего-то предосудительного. Раз мир мне позволяет себя так вести, значит, все в порядке нормы. Поэтому без лишних демагогий приказал женщине встать у стены, сняв пальто, а сам, подняв юбку и спустив колготки с трусиками до колена, вогнал член в ее тугую и сухую киску, походя лишая девственности. Сбросить пар мне хотелось даже больше, чем продолжать пить. Совершив десяток толчков, вынул член из начавшего набирать смазку влагалища, поместив его у входа анус, чтобы сразу начать погружаться в него. На следующие полчаса переулок заполнил звук стучащих об асфальт каблуков женщины и ее же мычания, в которые превратились сдерживаемые крики. Я же продолжал совершать фрикции, меняя ее отверстие, пока не кончил вглубь матки, заполняя ее спермой. Отпустив талию девушки и позволив ей упасть на колени, оставил ее сидеть в такой позе у стены, приходя в себя. Уходя, снял блок с сознания, возвращая тело и разум хозяйке. Проблуждав еще полчаса, не нашел ни одного работающего бара и уже почти отчаялся и собирался вызвать Софи, чтобы она меня перенесла в какой-нибудь бар из магических и работающих круглосуточно, но в очередном переулке обнаружился все еще работающий, но уже готовящийся к закрытию продуктовый магазин. Обрадовавшись, отправился в него. Пройдя внутрь, прикрыв дверь, обнаружил совсем небольшой магазинчик. В его проходе было сложно разминуться даже двум покупателям, а внутри находится больше, чем втроем, тоже не стоит. За прилавком магазинчика была усталого вида женщина за 40, которая натужно улыбнулась при виде меня и застыла. К ее несчастью, в магазин зашел именно я, и то, что сегодня она решила закрыться попозже, ей сейчас аукнется прочищением отверстий моим членом. Активировав кристалл на полную остановку времени, прошел за прилавок. Взяв пару бутылок виски, направился к женщине, которая, уже раздевшись, ждала меня, стоя раком и опираясь на прилавок. В магазинчике я провел неизвестно сколько времени, но весь приличный алкоголь уже кончился, а женщина охрипла от криков. Сколько подходов к каждому из трех отверстий сделал, не знаю, но ее ранее девственная попка теперь не закрывалась полностью, а живот немного вздут от того количества спермы, что я в нее залил. Стер ей память, не заморачиваясь с заменой воспоминаний и приведением ее в порядок, забрал кристаллы и ушел развлекаться дальше. Как я еще не забывал про кристаллы и про манипуляции с зачисткой магических следов, не знаю, но, наверное, вбитые горьким опытом и муштрой второго мира инстинкты работают и тут. Путь мой лежал в один из элитных баров, который находился пару улицами дальше, и о котором через крики поведала продавщица магазина. В переулке до бара трансфигурировал одежду в нечто приличное и презентабельно, подходящее для такого заведения. Само заведение было неброским, просто дверь в одном из зданий с небольшой вывеской. Случайный прохожий даже не заметит. Пройдя через эту неприметную дверь, я попал в холл, который выглядел уже однозначно богаче. Около дверей на противоположной стороне стоял мужчина-охранник, который, оценив меня быстрым взглядом и признав годным для заведения, продолжил смотреть на экран монитора на стене. Проходя мимо него, спокойно активировал все нужные закладки. Внутри самого бара было светлое помещение с небольшим количеством столиков. Окинув взглядом и просканировав округу, закинул закладки во всех, кто находился в заведении. В первом зале не было ничего особо интересного, лишь пара пожилых мужчин, выпивающих за одним столиком, и пара одиноких леди за 40, сидящих поодиночке и тянущих вино. И сегодня вечером леди все же нашли приключения на свои пятые точки, так как к ним уже отправилась пара клонов. А вот во втором зале, который рассчитан на более элитную аудиторию, сидела группа людей, которая меня заинтересовала. Поиграв немного с грудью официантки, направился к ним. За дальним столиком сидела компания из четырех женщин и двух мужчин. Все четверо женщин имели приличный вид. Одна была в деловом элегантном костюме, две в платьях и последняя в на вид простеньких джинсах и рубашке бежевого цвета. Подойдя к ним, присел между дамой в костюме и женщиной в мини-платье черного цвета. Подошедшая официантка стала выставлять на стол с передвижной тележки разноса бутылки с крепким алкоголем, а после этого, перегнувшись через стол, расстегнула мою ширинку, высвобождая стоящий член, и стала неспешно посасывать его. Пока девушка посасывала мой член, один из мужчин хорошенько шлепнул ее по заднице и, видя, что девушка не возмущается, задрал ей юбку, обнажая ягодицы, став их мять. Через пару минут к развлечению присоединился и второй рядом сидящий мужчина, спустив трусики девушки, и вогнал пальцы во влагалище. Пока ее зад терзали, девушка ускоряла движение головой и минут через 10 получила желаемое, старательно все проглотив. Мужики, не стесняясь, комментировали достоинства сучки и утверждали, что из нее выйдет отличная работница для заведения женщины в джинсах, переведя внимание на ту самую женщину для получения от нее разъяснения. Быстро встрепенувшись, кукла стала все объяснять. Пока она говорила, я расслабленно откинулся на диванчике, наслаждаясь ласками двух женщин и попивая алкоголь. Обе женщины, между которыми я сел, были относительно молоды для данной компании, всего 30-35 лет. 35-летняя женщина в легком платье, сидевшая слева, развернулась ко мне полубоком и, забравшись на диван с ногами, прильнула ко мне, обнимая и упираясь грудью четвертого размера. Ее лицо уткнулось мне в шею, а губы женщины стали целовать ту в поисках эрогенных зон. Одна из ее рук, расстегнув рубашку, поглаживала крепкие мышцы груди и живота, моя же рука, обнимая ее за талию, уже разминала крупные нижние 90. Тем временем самая молодая женщина в компании, имеющая самый большой бюст 6 размера, расстегнув пиджак и рубашку, смущенно расстегнула уже лиф, который при этом действии моментально исчез, и высвободила грудь, после чего нерешительно поглаживала мой член своей тонкой изящной рукой. Повернувшись ко мне боком и немного отсев, заправила длинные черные локоны за уши и, решительно вздохнув, нагнулась, чтобы взять головку члена в рот и медленно начать ее облизывать языком. Я тем временем периодически поглаживал ее волосы, подбадривая и поощряя тем самым к активным действиям. Как выяснилось из рассказа женщины в джинсах, которая уже избавилась от своей рубашки и обнажила торс, демонстрируя грудь троечку, и растянула джинсы, готовая снять их в любой момент по моему приказу, я удачно попал в непростую компанию, так же как и с походом в магазин нижнего белья. Женщину зовут Джиллиан, возраст 53 года, но по внешности лет 40, высокий рост и средние, подкачанные часами, проведенными в фитнес-центрах, телосложение, лицо грубое, с широкими скулами, но худое, с мимическими морщинками, которые подчеркивают ее возраст и статус. Прическа короткая с волнистыми волосами пшеничного цвета, грудь все же почти четверка с крупными, толстыми сосками и ореолом в половину ее сисек. Причем соски, как и клитор, практически не отличаются по цвету от тонокожи и сливаются с ней, если не всматриваться. Также соски и ореолы являются самым главным эрогенными точками женщины, они очень нежные и даже более чувствительные, чем клитор. Но несмотря на все это, женщина не переносит секс и терпеть его не может ни в каком виде. Последний раз, до сегодняшнего дня, она демонстрировала свое обнаженное тело мужчине, да и женщине тоже, с целью заняться сексом еще по молодости. Вернемся от ее внешности к делам. Мужчин и женщин она рассматривает только как способ заработка или максимум друзьями и партнерами. На фоне этого очень странно выглядит тот бизнес, которым она занимается. Джиллиан благодаря своим и своей семье связям смогла открыть и держать большую сеть борделей по всей стране. Кстати, проституция тут легализована во всем мире и является нормальной работой для женщин и мужчин. В основном это элитные заведения для богатой публики, но есть и парочка заведений попроще. В Лондоне есть целых 4 ее борделя для разного уровня и класса мужчин. Общим правилом заведений являются добровольное участие, постоянные медосмотры, социальные гарантии для работниц и обеспечение учебы для их детей. Но за такое к работникам повышенные требования, то есть никаких противозачаточных или резинок при сексе, они должны быть всегда послушны и вежливы, а главное готовы к любому виду секса и отношению к себе. Идем дальше. Двое мужчин в компании, это политики чуть выше средней лиги. Оба занимаются вопросами городского и областного характера, в основном касающиеся торговли или транспорта. Мужчины находятся в компании, так как оба являются мужьями дам, входящих в нее. Как раз женщина, прильнувшая ко мне сбоку всем телом и чей зад я сейчас разминал, была одной из их жен. Звали эту русоволосую сучку Ольгой, и родом она была из моей бывшей родины. В отличие от своих подруг, деловая хватка у нее была на минимуме, а характер распутный даже без моих закладок. Сейчас она занималась небольшим бизнесом по созданию дизайнерского нижнего белья для разных звезд и знаменитостей, ну или просто богатых клиентов. Тело женщины было пышным, но не толстым. Длинные стройные ноги, грудь шестерка и большая мягкая попа. Рост высокий, лицо с острыми чертами, толстые губы и тонкий нос. Глаза имели карий цвет. Второй замужней женщиной была еще не тронутая мной Луиза. Она была наполовину в политике, а наполовину в бизнесе. Стезей женщины была юриспруденция. Ее фирма была очень известной, почти все крупные и громкие дела так или иначе проходили через нее или дочерние фирмы. Сама Луиза бралась только за громкие процессы и считалась высококлассным профи, а политикой на районном уровне женщина занялась для души. Сегодняшний наряд в виде мини-платья бордового цвета в ее 43, хотя по внешнему виду не дашь больше 30, выглядел вызывающе. Тонкие прозрачные бретельки, открывающие руки, плечи и верх груди, очень короткая юбка, которая еле прикрывала пах и не доставала до линии чулков. Сейчас же верх платья был спущен и обнажал ее немаленькую грудь 5-го размера, а стройные ноги были широко расставлены, открывая вид на ее текущую киску. Женщина уже вовсю мастурбировала, наблюдая, как дочка ее хорошей подруги отсасывает мой член. Она с нетерпением ждала своей очереди, чтобы быть насаженной на член, который вдвое или даже втрое превышал размеры мужа. А еще она сочувствовала матери девушки, которая сегодня решила не приходить. Молодая женщина, сосущая сейчас мой член, была из потомственной семьи бизнесменов. Бар, в котором мы сейчас, как и еще десяток других, принадлежал ее отцу. Мать же занималась продажей модной одежды и имела 3 бутика по Лондону и не меньше десятка по всей стране. Сама же Вероника, прим автора, не Вероника и не ошибка сочепяткая выверт фантазии, занималась посредническим бизнесом. Если быть точным, то гос, закупками и перепродажами товаров по всей стране. Невысокий рост и непропорциональная фигура. Грудь семерка и средние бедра с попой при очень тонкой талии с подкачанным животиком. Кукольное лицо, тонкий острый нос, маленькие пухлые губки и большие выразительные глаза голубого цвета. Чтобы компенсировать свою внешность, женщина всегда носила строгие офисные костюмы, настраивающие всех на деловой лад. Очень удачно я зашел побухать и потрахаться, такие связи очень даже перспективны. Оба пункта, кстати, шли полным ходом. Количество пустых бутылок множилось, а Вероника, уже дважды проглотив залп спермы и откинувшись сейчас на спинку дивана, пыталась восстановить дыхание. Ольга же, оседлав меня, пыталась просунуть мой член в свое узкое очко, при этом не отрываясь от жадного поцелуя. Оба мужчины, разговаривая о чем-то своем, пересели за соседний столик. Зад этой замужней милфы легко поддавался растяжению, и уже через полчаса Ольга скакала на моем члене как заведенная, ловя оргазмы от покусывания сосков и шлепков по жопе. В то же время два моих клона жестко разрабатывали оба отверстия второй замужней женщины, которая не замолкая кричала, прося не останавливаться. Особый кайф драть замужних и влюбленных женщин в том, что они продолжают искренне любить своих мужчин и ни капли не помышляют об измене, но для них абсолютно нормально то, что ты делаешь с ними все, что пожелаешь. Так и сейчас я замечал, как Ольга пару раз посылала воздушный поцелуй мужу, а после запрокидывала голову с вываленным языком от оргазма, скача на моем члене. Трахал я этих двух сук, не отвлекаясь, разве что периодически меняясь склонами местами, чтобы лично заняться Луизой, почти 4 часа, пока их дырки мне не надоели и я отдал их полностью на растерзание клоном. Кристалл был активен и я никуда не спешил, а только распалялся. Следующей жертвой снова стала самая младшая женщина в компании, которая сидела уже на другом диване и с шоком смотрела, как двух ее подруг трахают толпой мои клоны во все дырки. Наблюдая за тем, как ее дойки ходят ходуном от учащенного дыхания, потянул за ноги, широко их разводя и укладывая женщину на спину. Устроившись между ног еще не совсем осознающей, что будет дальше женщины, лег сверху, вводя член в текущую пизду сразу наполовину длины. Вероника закричала от боли, от резкого лишения девственности и от оргазма, я же, нависнув над ней и заткнув крик поцелуем, стал совершать фрикции, постепенно наращивая темп, вдалбливая член во влагалище и не давая женщине адаптироваться. Трахая эту куколку, я потерялся надолго, играясь с ее мягкими дойками, покрывая их укусами и синяками от пальцев, разрабатывая ее узкий и эластичный анус, а также слушая ее мелодичные стоны удовольствия, получаемого от боли. Сколько я провел в таком развлечении времени, не знаю, но на стол уже были выставлены новые блюда и бутылки с алкоголем, а все официантки и женщины, работающие в баре, были здесь. В зале собрались все официантки смены, которая состояла из 7 девушек лет 20. Кроме официанток, тут была администратор бара, работницы кухни и даже две охранницы, которые были сегодня на смене. Также клоны притащили и двух леди из первого зала. Осмотрев эту толпу кукол, создал десяток клонов, которые занялись всеми собравшимися, на которых я не собирался тратить внимание лично, а сам вернул внимание на молодую бизнес-леди под собой. Кончив между груди Вероники от ее уже более-менее хорошей работы дойками, залил ее лицо и грудь спермой и все же решил пока дать отдохнуть и переключить внимание на самую старшую в компании. Зайдя за спину сидящей за столом женщины, провел руками по плечам и схватил ее упругие груди, грубо сжав чувствительные соски. «Ах, больно! А-а-а! Пожалуйста, не! Ах, они очень чувствительные! Ах!» Даже через закладки женщина не хотела, чтобы ее грудь трогали, но я продолжал мять ее сиськи и играться с толстыми возбужденно стоящими сосками. «А-а-а, больно, кончаю!» – закричала женщина, выгибаясь и шире расставляя ноги. «Пожалуйста, ах, хватит, я не хочу, не хочу секса, ах, хозяин, пойдемте в мое, ах, заведение, там вас обслужат, ах, по высшему разряду девушки и женщины, какие вы, ах, только пожелаете и как пожелаете, хм, интересное предложение, я обязательно им воспользуюсь после того, как трахну тебя, снимай джинсы и ложись на стол». Джиллиан, плача, стала снимать джинсы, но я не удержался и, взяв ее за талию, стал пропихивать член в ее анальное колечко, когда женщина нагнулась раком. Пройти было невероятно сложно, но под выкрик женщины я все же смог пропихнуть кончик головки. После этого пошло проще, но задница этой куклы была очень узка и на полное погружение, сопровождаемое криками женщины, ушло почти 20 минут трудов. Только загнав член до самого конца, я смог начать нормальное движение бедер, совершая неспешные фрикции. «А-а-а, нет, не надо. Пожалуйста, не двигайтесь, а-а-а», завопила женщина с новой силой, но вместо сопротивления только схватилась руками за край стола. На разработку заднего прохода Джиллиан я потратил почти столько же времени, сколько на всех предыдущих женщин вместе взятых. Под конец живот женщины немного раздулся от спускаемой в нее спермы, а сама она держалась в сознании на одном упрямстве и соответствующих чарах. Кончив очередной раз, стал приводить помещение и женщин в порядок магией, попивая очередную бутылку. Метаболизм мага, экспериментирующего с метаморфизмом, поражает, да и 20-летнее тело тоже. Выносливость просто на гигантском уровне. Приведя помещение в порядок и подчистив всем служащим память, вызвал такси, чтобы воспользоваться предложением Джиллиан. Мы отправились в самое дорогое и элитное заведение, по ее утверждению, в котором работали только иностранки. С собой были захвачены все члены компании с мужьями. Пусть мужики тоже повеселятся, тем более с женами в ближайшее время им будет не судьба потрахаться. Женщины явно будут после меня не в настроении раздвигать ноги перед кем-либо. Таксистке, везущей нашу пьяную компанию, сегодня повезло, кроме ночного заработка и огромных чаевых, она получила ночное развлечение и полную матку спермы, ну и разорванный задний проход с пирсингом сосков. Бордель располагался на окраине города в частном секторе, огороженном высоким забором, и занимал приличное количество территории. На огороженной территории располагалось несколько зданий. Основное здание – четырехэтажный особняк с двумя боковыми крыльями, в котором жили и работали основные шлюхи. Рядом был двухэтажный домик для обслуги и охранниц, а на задней части два складских помещения. Да, охватить такую территорию менталистикой, не зная, кто тут и сколько их, будет непросто даже мне. Ну ничего, трудно не значит невозможно, просто будет медленнее, поэтому запускаем сканирующие чары и вперед работать. На воротах нас уже встречали две охранницы с расстегнутыми рубашками, демонстрирующими их груди, так как о характере клиента и предпочтениях были предупреждены заранее хозяйкой заведения. У Джиллиан работали только женщины, и какую бы должность они ни занимали, будь то шлюхи, официантки, разнорабочие или же охранницы, по факту они все были шлюхами. Все работницы жили на территории борделей, отношения или браки запрещены, если хочешь чего-то семейного, увольняйся. Проходя мимо двух охранниц на территорию, решил пока охладить пыл и обслугу не натягивать, а посмотреть на основное блюдо, так сказать. Когда мы зашли через главные двери, нас встретила горничная в прозрачной форме, которая провела нас в главный зал, в котором уже собрались основные работницы, чья смена выпала на сегодняшние сутки. Главный зал борделя занимал почти весь нижний этаж главного крыла особняка. Зал был освещен неярким теплым светом с десятком больших и красивых люстр, а у стен было 5 каминов с живым огнем. Весь зал был утыкан мягкими диванчиками с небольшими столиками, на каждом из диванчиков в полулежачем состоянии находились женщины. У дальней стены была массивная барная стойка с выпивкой. В зале было больше полусотни женщин и девушек на любой вкус от милф и худышек, заканчивая бодибилдершами и беременными. Как и говорила Джиллиан, все женщины в этом борделе были иностранками. В основном азиатки и негритянки с небольшим количеством арабок и европеек. Пока шел к барной стойке, взгляды женщин стекленели и теряли осмысленность. Подойдя, заказал крепкий коктейль на вкус барменши, симпатичной девушке лет 25, попутно погружая член в анус женщине, сидящей на высоком барном стуле. Меня привлекала ее черная жопа, выставленная за пределы стула так, что сзади ее ягодицы раскрывались, открывая вид на оба входа. Через 10 минут увлеченного бурения анальчика женщины, попробовал сильно обжигающий небо напиток и обратил внимание на то, что барменша еще вполне осознанно рассматривает меня и моментально исправил этот косяк, вынося мозг ей. Ломать работниц так же, как и их хозяйку, я не собирался, поэтому блоки ставил временные и легко снимаемые, но сейчас превращающие их в безвольные марионетки. Кончив вглубь зада первой за сегодня шлюхи, работающей по профессии, решил прогуляться по особняку, облегчая работу менталистики. Прогуливаясь по широким коридорам центрального крыла, набрел на небольшую дверь в жилой сектор. Пройдя мимо охранницы, которая в обычное время мягко намекала клиентам, что там им не место, зашел внутрь. Убранство тут хоть и было богатым, но попроще основной части, коридоры же и двери вели не в залы для развлечений, а в жилые комнаты шлюх. Естественно, все двери были заперты, но бегущая вперед меня служанка со связкой запасных ключей исправляла этот недостаток, открывая мне доступ во все помещения. Поднявшись на второй этаж и пройдя вглубь коридора, зашел в первое попавшееся помещение. Комната была небольшая, но я не особо рассматривал ее, а сразу обратил внимание на небольшую кровать, на которой спала женщина лет 40 и, судя по внешности, похоже была азиаткой. Одета она была в свободную майку и стринги. Не закрывая дверь, решил развлечься со спящей куклой. Забравшись на кровать, развожу ноги начавшей просыпаться женщины и, отодвинув трусики, ввожу член в абсолютно сухое влагалище. Да, все-таки на сухую иногда намного лучше. Под крики шлюхи, которая пока еще была не обработана, смог вогнать член полностью, травмируя влагалище женщины. Обработав ее суккубусом, перестал обращать на этот факт внимание. Через десяток минут развлечения, сквозь стоны женщины я услышал настороживший меня топот по коридору, приближающийся в мою сторону. Мне это сразу не понравилось, так как в борделе, в котором уже все были обработаны, бегать без моего приказа было незачем. Скатившись с женщины, швырнул связку обезоруживающих и оглушающих в сторону двери, в как раз забегающих в нее с криками о том, что я задержан, людей. Через десяток секунд в стену над моей головой и в мои щиты ударилась связка из различных оглушающих и разоружающих. Уловив момент, трансгрессировал за спину противника и пустил связку чар. Разворачивающаяся на звук женщина получила отталкивающее в живот. Заклятие хорошенько приложило противницу о стену, а сверху прилетели оглушающие, завершая скоротечный бой. А вот первые заклятия удачно выбили двух ее напарниц из боя еще в самом начале онова. Сразу после окончания боя обработал всех трех прибывших ведьм и шлюху ментально и установил полностью останавливающий время барьер на всю территорию, что, к своему стыду, забыл сделать сразу, а то, что я пьян, не оправдание. Бой немного меня отрезвил, но не настолько, чтобы мозг вышел из автономного режима работы и вернулся полностью. Меня немного трясло от нервов и адреналина и требовалась разрядка. Продолжить кого-нибудь ебать, отличный вариант сбросить пар, а выебать нападавшую, вообще самое то. Убедившись, что скорой опасности мне не угрожает, направился в сторону доставившей мне больше всего проблем женщине. Сейчас она была не в лучшем состоянии по ходу со сломанным или как минимум ушибленным позвоночником. Она сидела, откинувшись на стену и тяжело дыша, широко открывая рот. Подойдя, направил член в приоткрытый рот суки и, взявшись за волосы, загнал член сразу в горло, став его грубо трахать. Почти час не задумываясь ни о чем я трахал горло женщины, попутно играясь с грудью живущей в комнате шлюхи. Пока отходил от адреналина, вел себя очень грубо и женская грудь в моих руках была уже вся красной, а в некоторых местах посинела от щипков. Прервался от ебли только пару раз, чтобы кончить, заставляя ведьму все глотать. Спустив первый пар, создал кресло и присел в него, не отпуская голову начавшей самостоятельно сосать женщины. Проанализировав полученную из голов напавших на меня сука информацию, я прифигел даже будучи в таком состоянии. Ну, во-первых, стоящая на четвереньках и сосущая мой хер кукла, это Амелия Боунс, глава департамента магического правопорядка, ДМП. Во-вторых, о самом стечении обстоятельств и том, как я легко отделался, хотя мог влететь очень сильно. Оказалось, что девушка-бармен, которую я сразу не обработал, оказалась засланной работницей ДМП под оборотным зельем. Ее целью была проверка заведения на промывку мозгов магии и работу в нем магов или магических существ. Заметив мое странное поведение и герб Хогвартса на рубашке, которая стала терять вложенную в трансфигурацию магию и возвращаться в истинную форму, решила подать сигнал дежурной группе о загулявшем ученике Хогвартса. По какому-то непонятному стечению событий дежурной группы не было на месте, а потому сигнал получила лично Боунс, решившая именно сегодня подежурить ночью, выполняя роль рядового сотрудника. Получив сигнал и решив так же, как и ее подчиненная, что это кто-то из загулявшихся на каникулах старшекурсников школы волшебства, направилась разбираться лично, так как шумиху раньше времени поднимать не стоит, а то мало ли что. Отправляясь на проверку сигнала, Амелия не оставила никаких распоряжений, прихватив с собой только двух своих временных напарниц. В ДМП никто не следил за тем, где их начальница и какие дела она ведет, да и вообще сейчас ее не должно быть на месте в любом случае, а о сигнале и ее выезде на него не знал вообще больше никто. Да, могла получиться очень неприятная ситуация из-за странных стечений обстоятельств, но благодаря им же под мой контроль попала немаловажная шишка в Министерстве магии. Даже становится смешно, что от краха и серьезных проблем меня отделяла всего одна должностная записка. Откинувшись в кресле и заполняя рот Амелии очередной порцией спермы, решил обдумать все на трезвую голову, сейчас это все равно бесполезно. Ну что же, внешность у женщины, кстати говоря, среднестатистическая. Высокий рост, немного подкачанное, но не особо ухоженное, тело, средних размеров попка и грудь шестерка. Лицом полное попадание в актрису, сыгравшую ее в фильме. Неожиданно, но до семьи Боунс я добрался раньше, чем рассчитывал, и не через Сьюзен, а через ее тетку напрямую. Видя дойки Амелии, понимаю, откуда такая фигура у Сью в ее то возрасте. Огромная грудь, это точно семейная черта, закрепленная генетически. Встав с кресла, уложил Амелию в кровать, решив присоединиться к развлечению клонов, которые уже вовсю трахают ее напарницей-азиатку. Зная маску, которую эта кукла носит на людях, был удивлен ее спокойному, кроткому и послушному характеру, который был забит внутри нее. Хотя в таких организациях долго не живут, а тем более не возглавляют те, если у тебя именно такой характер. Уложив ноги женщины себе на плечи и приподняв ее бедра, установил член на анальное кольцо. Почистив ее рот чарами, впился в губы поцелуем, затыкая крик от резкого входа в жопу на всю длину. Совершив три толчка, вытащил и вогнал член в сухое нутро влагалища плачущей и мычащей суки. Но несмотря на боль и нежелание, женщина приобняла меня руками за плечи, отвечая на поцелуй и работая языком, а ноги развела шире, облегчая мне доступ к ее отверстиям. Следующие несколько часов я насиловал обе дырки послушной Амелии, периодически применяя на ней круция, когда женщина была в позиции наездницы. Загоняв женщину через череду боли и оргазмов до потери сознания, связал путами и оставил висеть подвешенной к потолку. То же самое сделал и с ее напарницами, после чего отправился склонами в зал с диванчиками на первом этаже. Вот там и понеслось основное веселье. Женщин даже из этой смены было более чем достаточно. Секс-марафон начался снова у стойки бара, где я отымел во все дыры барменшу, предварительно вернув ей настоящий облик. После этого понеслось развлечение. Для начала показательно грубо трахнул Джиллиан на глазах у всех ее работниц. Дальше даже с усилением ментала восстановить точность событий не удавалось. Перед глазами проносились десятки затрахиваемых мной негритянок и азиаток. Вел я себя очень грубо, насилуя дырки шлюх, не стеснялся избивать и пытать женщин Круция, нескольким даже устроил фистинг. На самом деле довольно странное занятие, мне не зашло. Эндуш, вот это погулял так погулял, отметил называется матч, но в итоге я кругом в плюсе, грех жаловаться. Кстати, насчет повезло и в плюсе, это уже вторые политики, которые мне попались под руку, а если считать боунс, то третий. Такое чувство, что у меня на уме порабощение власти. Вот только нахер она мне, не знаю, но пусть, просто чтобы было. Да, я походу еще не протрезвел, либо подростковые гормоны сказываются на разуме старика и вояки, но мысль все же возьму на заметку. Ну а пока стоит продолжить то, что я начал по пьяни и пройтись по дыркам женщин уже более осознанно и без клонов. Кстати, негритянка, сидящая на моем члене, новенькая в борделе и еще никем не объезженная, даже я за ту неделю секс-марафона до нее не добрался. Подбодрив девушку шлепками по заднице для более активной скачки, снова стал двигать бедрами, трахая шлюху, а дальше я уже осознанно погряз в похоти, сношая шлюх и заливая их матки спермой. Я более чем уверен, что после моего развлечения многие из работниц Джиллиан залетят. Примечание к части. От шеф. Здесь был Бета. Вероника. Эмдуш, не буду это комментировать. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/10598582. Глава 15. Дела-дела. Рутина. Мое внезапное развлечение-приключение в одном из лучших борделей Лондона продлилось месяца 3-4. Сложно оценить точное количество времени, когда оно стоит неподвижно для всего мира. Единственное, что в этом помогло, наручные часы одного из мужчин, которого я взял с собой. Часы были механическими, и поэтому магия на них не повлияла, поэтому в конце, когда я настраивал его поведение и чистил мозги, они показывали 25 мая. Во всем мире сейчас 17 января.